Когда трогаемся с места, снова слышу Салвиц. Тя, у тебя же есть какой-то план? Следом за ней в разговор сразу же включается Фабия. Почему они вообще напали на Ранну и Давдена? Зачем забрали их, если не собирались допрашивать? Бросаю взгляд в окно, за которым проносятся освещенные фонарями улицы, и начинаю говорить. План очень прост. Натаскать вас всех до приемлемого уровня, после чего найти способ разделаться с претарианцами. А вот логику выбора целей, я пока и сам не слишком понимаю. Менталистка отчетливо хмыкает. Думаешь, они дадут нам столько времени? Пусть даже у этих уродов не получится отыскать конкретно нас, но они всегда могут взять за яйца проконсула. Поворачиваю к ней лицо и слегка усмехаюсь. Уверена, как тогда трое простых людей убили двух претарианцев, старших офицеров самого элитного подразделения империи. Почему эти двое сразу не спалили им мозги? Та задумчиво морщится, бросает быстрый взгляд на дрожащую Ранну, а потом в эмоциональном фоне пробивается вспышка озарения. Если ты говоришь, что они отработали только по одаренным, то получается, теперь менталистка ярко светится изумлением. Получается, они не способны воздействовать на обычных людей. По крайней мере так, как можем мы с тобой. Но почему? Каждый из них обладает профильным даром. Как так получается? Вот по этому поводу у меня уже есть небольшая теория, которую я и озвучиваю. Другая форма использования силы. Все, что они могут, убивать одаренных. Или брать под контроль, но с использованием другой методики. А еще плавить мозги любым менталистам, которые окажутся поблизости. Но на этом факте я их внимание пока предпочитаю не акцентировать. Теперь от Салвицы сходит волна внимательности. Вижу, как женщина подается вперед, смотря на меня. Хочешь сказать, это еще одна механика, которая тебе не знакома? Опять скривив губы в усмешке, киваю. Именно так. Изначально я считал, что на троне Рима сидит человек из моего мира, но, видимо, там окопался кто-то еще, иномирец, привыкший работать совсем по иной схеме. Анна молчит, переваривая информацию, а вместо нее вопрос внезапно озвучивает Сидни. Но ведь они как-то обрабатывают курсантов, правильно? Разве такое возможно без применения ментальных техник? Верное замечание. Сам думал о том же самом. Правда, так и не пришел к какому-то однозначному выводу. Слишком мало фактуры, чтобы выстраивать рабочие теории. Обрабатывают. Но вот как именно это происходит, непонятно. Скорее всего, тоже за счет тактильного контакта и осторожного воздействия на чужое сознание. Озвучиваю версию, которая кажется самой близкой к истине, а у сидящего на боковом сидении Давдена внезапно вырывается истерический смешок. Третий мир, или уже четвертый. У нас тут что, римские общественные бани? За какой священной коровой сюда все ломятся? Иномерцев вроде не так много, но вы же всю планету разнесете, пока друг друга убивать будете. Зачем вы вообще сюда полезли? Судя по эмоциональному фону, на офицера накатило истерическое состояние. Как минимум, подступает не самое приятное зрелище. Цокнув языком, пробую успокоить офицера. Ты меня извини, но, во-первых, никто не виноват в слабой научной базе ваших одаренных. А во-вторых, ты кое о чем забываешь. Тварь из-за грани все равно сожрала бы этот мир, независимо от того, есть тут иномерцы или нет. Подполковник упирает в меня взгляд, какое-то время буквально сверля глазами. Потом скалится в яростной ухмылке. А в чем разница? Думаешь, умирающим людям будет дело до того, кто именно виноват в их гибели? Или иномерцы как-то изменят ситуацию с этой твоей тварью? Ты ведь не собираешься сражаться за эту планету, верно? Просто бросишь ее, как только появится такая возможность, и отправишься назад к себе, чтобы убивать и лить кровь. Растягиваю губы в слабой усмешке. Должно быть иначе. По-твоему, мне нужно вступить в битву и прикрыть все человечество, выложиться еще раз по полной, чтобы одолеть врага и оставить людям возможность спокойно жить? Безопасник молча пялится на меня, а я продолжаю. Значит, думаешь, что люди того стоят? Вся эта бурлящая биомасса, которая способна только предавать, жрать и трахаться, ради них стоит умирать? Хорошо чувствую выплеск злобы офицера, да и в лице он тоже меняется. Тяжело выдохнув, пытается возразить. Далеко не все такие. Не стоит мерить океан по мутной воде одной реки, что туда впадает. Не выдержав, смеюсь. Уж больно пафосным получилось выражение. Если взять твою же метафору, то мутный тут весь мировой океан. Каждый гребаный ублюдок в этом мире – сучий эгоцентрик, который ради своего личного эго пойдет на все. Знаешь, что им двигает? Сучьи комплексы и желание продемонстрировать самому себе, насколько он крут. С какого хера я должен подставляться ради этих ублюдков? Делаю короткую паузу, и Дивдан пытается вклиниться, но я уже продолжаю, не давая ему шанса начать. Сейчас ты скажешь, что какая-то часть людей адекватна, и я даже могу с тобой согласиться. Некоторые, отдельные личности, с натяжкой, такими являются, но их, единицы, крошечная капля. Да, вот их мне немного жаль, они живут, окруженные беспросветным дерьмом, а потом и сдохнут точно так же. Проблема в том, что спасти их отдельно, невозможно. На этот раз Джоши все же успевает вклиниться со своим ответом. Как только я закрываю рот, принимается говорить: а ты сам разве не такой же? Скольких ты убил, какое количество людей использовал? Давай еще скажи, что у тебя есть какие-то моральные рамки. Судя по эмоциональному фону, он действительно уверен в том, что говорит. Хотя, если посмотреть объективно, это и есть самая настоящая правда. Знаешь, в самом начале я был другим, когда-то давно, не без придури в голове, но относительно адекватным. Не изменял, не гнался всерьез за властью и деньгами. Все, что у меня было, денежное содержание, пара квартир и понимание того, что я мастер разума и иллюзий вне рангов. Хотя, я ведь запросто мог подмять под себя какое-то государство, или еще лучше, пару транснациональных корпораций. Выдохнув, взмахиваю рукой, останавливая Салвиц, которая хочет влезть в беседу. Сам же продолжаю. Все, что мне было нужно, спокойствие и любящая женщина, которая всегда будет рядом. Первого меня лишили властолюбивые одаренные, которые решили, что тридцатка – это собаки на сене. Сами не берем власти, другим не даем. А женщина оказалась в объятиях брата, лысого выродка, чей изувеченный разум доверху забит подростковыми комплексами. Ах да, совсем забыл, то самое человечество, ради которого мы проливали кровь, переобулось после небольшой промывки пропагандой. Мы стали врагами, которых нужно уничтожить любой ценой. А теперь ты предлагаешь все повторить, ради тех же самых ублюдков? Молчит. Эмоции бьют ключом, и они все разнонаправленные. Злость, недоверие, понимание и, как это ни странно, даже сочувствие. Наконец медленно выдавливает из себя ответ. Возможно, ты прав. Но что ты предлагаешь делать? Смотреть, как все сдохнут, и отправиться следом за ними? Застрелиться заранее? В чем тогда смысл, если нет надежды? Вот оно в чем дело. Давдена кроет не только из-за судьбы человечества в глобальном плане, но и поводу своих личных перспектив. Причем, последнее наверняка давит даже сильнее. Он, неодаренный, то есть прорваться через грани и уйти в другой мир, не вариант. В теории, если очень сильно постараться, то, наверное, можно отыскать выход. Но я даже не представляю, сколько на это потребуется времени и сил. К тому же, вероятность успешной разработки подобного концепта сильно далека от 100%. А если отталкиваться от того, что офицер останется здесь, то перспективы и правда не самые лучшие. Рано или поздно тварь сожрет этот мир. По крайней мере, я ставлю на это. Сомневаюсь, что сухонький вьетнамец со своим поросшим мхом древним орденом смогут с ней справиться. Скорее их самих выпотрошат одними из первых. Так что выбор у Давдена крайне скудный. Собственно, он его уже озвучил. Либо наблюдать за гибелью мира и сдохнуть в процессе, либо самому лишить себя жизни. И правда, неловко вышло. Все вокруг располагают шансом рвануть со мной в другой мир, залив его кровью. Тогда как подполковник обречен остаться в этом. Что самое херовое, мне даже сказать ему нечего, потому как у самого в голове ни одного варианта, как Давден может выкрутиться из этой ситуации. Сомневаюсь, что я задержусь здесь настолько, чтобы попытаться создать концепт, который может перебросить обычного человека из одного мира в другой. Вернее, это точно исключено. Как только все будет готово, я рвану назад, чтобы посмотреть, как будут умирать мои враги. Рисковать всем, чтобы вытащить одного человека? Нет. Пусть у нас с ним имеется какой-то установленный контакт, но он не настолько тесный. В конце концов подбираю подходящие слова. Если ты считаешь, что за человечество надо сражаться, так и делай. У каждого из нас своя дорога. Уже успокоившийся подполковник криво усмехается. Только вот почти все твои люди с ментальными закладками в голове. Сколько тут свободных, кроме меня? Двое. Если честно, я вообще не понимаю, почему они за тобой идут. Ты же просто отмороженный псих, повернутый на своей месте. Не успеваю сформулировать в голове какой-то ответ, как вместо меня начинает говорить Салвиц. Почти в упор смотря на Давдена, веско роняет слова. Он показал мне свое прошлое, дал посмотреть на войну, которую они вели. Тя такой же, как и я сама, только прошел через куда большие. Офицер косится на нее, мрачно вздыхает. И, ты готова выполнять его приказы, потому что вы оба повернутые психопаты? Тебе не кажется, что такая мотивация только подчеркивает мою правоту? Менталистка окатывает его легкой волной ярости. Раздраженно шипит. Если бы не он, ты бы все еще был в заключении. А что до моей мотивации, у меня впервые появился шанс. Реальная возможность чего-то достичь, а не прозябать на заштатной должности в университете. Чуть помолчав, внезапно добавляет. Посмотри на ситуацию под другим углом. Тебя рано или поздно отсюда уйдет. Зато он прикончил, как минимум, одного иномерца. И собирается убить второго. Когда все закончится, количество гостей из других вселенных заметно сократится. Тот лишь скептически морщится, уперев взгляд в пол лимузина. В заключение я, если что, оказался как раз из-за него. Да и монстр никуда не денется. Его тебя явно убивать не планирует. Трое бывших рекрутов сейчас испытывают сильнейший шок. Блонда вовсю косит на меня глазами, думая, что делает это незаметно, а заучка пытается спрятаться за вторым, считая, что если она посильнее вожмется в спинку сиденья, то пропадет из моего поля зрения. Сам Дредастый просто пялится на сидящую напротив Сидни, уставившись в одну точку. Решаю, что пора вмешаться в эту милую дискуссию. Хватит. Когда мы уйдем, здесь останутся местные одаренные. Возможно, у них хватит сил еще раз одолеть тварь. В конце концов, их предки когда-то провернули такой фокус и уберегли мир от вторжения. Безопасник неожиданно поднимает на меня взгляд и издалека интереса уточняет. Слушай, если человечество настолько прогнило, то зачем тебе в старый мир? Ну вот чего ты там добьешься? Просто убьешь всех, кто тебе не нравится, и на этом закончишь. Что от этого поменяется? Или ты собираешься убить там вообще всех? Как-то слишком он ударился в философию. Пожалуй, с серьезным таким перебором. Я прикончу всех, кто меня предал. Заберу жизни их родных и близких. Выпотрошу каждого, кто им дорог. И буду наслаждаться каждым мгновением. А когда все закачнится, ударю по медиа и бюрократам. Каждая государственная шлюха, что решила ударить нам в спину ради власти, сдохнет. Каждый псевдожурналист с Газканала, что лизал жопу чиновникам, она стопил в дерьме, получит свое. Каждый райтер, что составлял для них тексты, увидит, как умирают его родные. Ты недооцениваешь масштабы моей ярости, Давден. На мгновение замолчав, продолжаю. А потом я захвачу власть. Временно. Чтобы взять под контроль миллионы гребаных бездушных винтиков государственной машины. И вобью в них элементарные ментальные закладки. Не воровать, не лгать, не нарушать законы. Не подтасовывать выборы, не пытаться обойти правила. А вот после этого, пусть эта гребаная биомасса начнет выбирать себе правителей, только уже по-нормальному, с разнонаправленными журналистами, эффективной бюрократией и полицией, что реально соблюдает закон. Салвиц озадачена, рано полыхает от удивления. А вот сам Давден снова кривит губы. Ты зовешь их биомассой, но думаешь, что они сделают хороший выбор. Серьезно? Или это будет просто ширмой для твоей диктатуры? Пожалуй, стоило прекращать эту дискуссию в самом ее зародыше. Но сейчас уже поздно, судя по тому, насколько внимательно все вслушиваются, приказное прекращение беседы будет рассматриваться, как мое поражение. И пусть тут почти все под ментальным контролем, все равно не стоит закладывать в их головы зерна сомнения. Условия. В каждом социуме есть свои рамки, верно? Сравнив Ас и Рим, у первых есть политическая борьба, реальная конкуренция, масса медиа, готовых вцепиться в любой скандал, свободно высказывающие свое мнение люди. Единственное слабое место – это конфедеративность, но во всем остальном Фас куда прочнее в плане институтов. Даже если подгребешь под себя какой-то кусок, остальные компоненты системы будут сопротивляться и в конце концов дадут тебе отпор. Сделав короткую паузу, продолжаю. Точно так же и с моим старым миром. Если поставить их в подобающие условия, процент адекватов вырастет. Появится хоть какой-то смысл в существовании всей этой плесени под названием человечество. Офицер все еще излучает толику сомнения, но по крайней мере больше не спорит. А через 10 минут мы уже оказываемся на парковке казино. Выбравшись на бетонный пол, машинально сканирую окружающее пространство и внезапно обнаруживаю человека, прикрытого артефактами. От любого местного менталиста они бы его с гарантией защитили, но я чувствую слабый отклик чужого сознания прямо вон за тем бетонным столбом. Остановившись, прохожусь сканом по всему зданию казино и окрестностям в поисках новых целей. Странно, но никого не обнаруживается. Похоже, неизвестный здесь один. В следующую секунду он неожиданно выныривает из своего укрытия и, выставив вперед раскрытые ладони, шагает к нам, на ходу озвучивая причину своего появления. «Не убивайте, я всего лишь хочу поговорить». Глава 9. В воздух сразу же взлетают два оторванных автомобильных крыла, что моментально трансформируются во что-то вроде дротиков, но я взмахиваю рукой, успокаивая рану. Одновременно с этим притормаживаю свой собственный удар. Я уже собирался пробить ментальную броню противника и вскрыть его разум. Ввиду новых обстоятельств ограничиваюсь тем, что окружаю его облаком силы, готовый в любой момент начать действовать. Салвит с тихим голосом отдает команды, и остальные бойцы рассредотачиваются, занимая позиции на парковке. Я же задаю логичный в такой ситуации вопрос. Поговорить о чем? Мужчина лет 40, одетый в строгую синюю рубашку и черные брюки, останавливается на месте. Чуть поколебавшись, опускает руки, бросает взгляд в сторону клиентки, на которой широко распахнулся пиджак, о чем-то вроде договора ненападения. Что, кто это вообще нахер такой? На посланника римского императора не тянет, но он и не из ФАС. В теории они, конечно, могли прислать местного агента, но зачем? Прямо сейчас у меня нет агрессивных намерений в отношении союза. Присматриваюсь к выставленному за счет артефактов ментальному щиту, что не пропускает наружу его эмоции, заодно маскируя от одаренных идущих по пути разума. Впрочем, какие-то слабые отзвуки я все равно чувствую. Разобрать что-то конкретное пока не выходит, зато улавливаю странные нотки, которые пока не могу распознать. Между кем и кем, кого ты представляешь? Что интересно, тот какое-то время медлит с ответом, начинает говорить только после того, как дротики раны чуть смещаются в сторону, оказавшись почти вплотную к его голове. Тех, кто впитал силу и мудрость извне, я говорю от имени большинства. Сначала не понимаю, кого он имеет в виду, а когда доходит, едва не обрушиваю на ублюдка всю свою мощь. Сдерживаюсь лишь по той причине, что мне интересно услышать детали его предложения. Не каждый день к тебе заявляется адепт твари и предлагает заключить мирное соглашение. Ты считаешь, я пойду на сделку с монстром, который рано или поздно сожрет весь этот мир? Не то, чтобы я сильно любил людей, но тварь ненавижу не меньше. Тот шумно сглатывает слюну, откашливается, опасливо пробегаясь взглядом по бойцам группы. Потом принимается торопливо выплевывать слова. Вы не понимаете, это уже совсем не то существо, что было когда-то. Процесс с трансформацией завершился, и оно разумно. Угу, звучит очень убедительно, в кавычках. Чтобы вырасти, личинка должна пожрать мир. Раз человечество пока на своем месте, значит и тварь остается в прежнем состоянии. Тот отрицательно качает головой и, скривившись, делает шаг вперед, что заставляет Ранну сместить один дротик так, чтобы тот висел прямо перед лицом неизвестного. Замерев на месте, чуть отступает назад, переводит взгляд на меня. Процесс созревания завершен. Наши предки прервали активную фазу роста, но не уничтожили это создание. Теперь оно выросло, скажем так, вылупилось из кокона и обрело разум. Снова кашлянув, на секунду задумывается. Потом продолжает. Не хочу оскорблять нашего союзника, но если смотреть на факты, то оно выросло несколько ущербным. Недостаток питания привел к серьезным изменениям, но теперь это существо разумно. Более того, оно физически не способно впитать всю ту силу, что собиралось сожрать в виде личинки. Неожиданный поворот, такого я услышать точно не ожидал. Впрочем, далеко не факт, что он сейчас говорит правду. Вполне может лгать, такое в духе адептов твари. Еще раз сканирую окрестности, пытаясь отыскать его подкрепление. Должна же быть тут какая-то группа подстраховки, или штурмовой отряд, чьей задачей будет накрыть нас тепленькими в процессе разговора. Так никого и не обнаружив, еще раз прохожусь внимательным взглядом по мужчине. Может, стоит вскрыть его ментальную защиту и покопаться в голове, посмотреть на правдивую версию развития событий, так сказать. Впрочем, прежде чем успеваю что-то сделать, он снова начинает излагать. Мы сохраняем автономию и контроль над собой. Все, чего он сейчас хочет, изучить наш мир. Понять, как сформировать взаимовыгодный симбиоз, чтобы всем было комфортно. Не выдержав, нервно усмехаюсь. Комфортно, всем, мы точно про одного и того же монстра ведем речь. Мужчина тяжело вздыхает, не спуская взгляд с дротика перед своим лицом. Раньше оно было личинкой, которая действовала исключительно на инстинктах. А когда покров был сброшен, не сразу разобралось в ситуации. Сейчас же контакт наконец установлен, и у нас есть возможность диалога. Хочется немедленно ударить по нему, прорвать ментальную защиту, вскрыть память, покопаться в ней. Но не факт, что получится проделать это с должной эффективностью. Сила твари загрязняет тонкую часть разума настолько, что затрудняет любые сложные манипуляции. Какой-то объем информации я, возможно, вытащу, но сложно сказать, будет ли там что-то полезное. Поэтому вместо открытой атаки задаю сразу два вопроса. С чего ты взял, что все это правда? Потому что тварь передала подобное сообщение, дала вам немного воли, не став сразу превращать в рабов, не думал, что это может быть новой стратегией. Что все из-за того, что монстр уже один раз получил по морде и не хочет повторять старых ошибок. На мгновение прервавшись, продолжаю. И еще один момент. Как ты узнал, что мы будем здесь? Почему ждал на парковке казино? Стоит мне озвучивать второй пункт, как сразу же ощущаю волны напряжения, исходящие от всех бойцов группы. Даже прислонившийся к лимузину Давден, который старательно делает вид, что происходящее его ничуть не волнует, слегка встревожен. Странно, но мой собеседник тоже напрягается. Вместо того, чтобы сразу ответить, еще немного отступает назад, и только потом начинает осторожно говорить. Союзник подсказал нам, как искать. Мы предполагали, что ты можешь быть тут, но не знали, в какой именно точке стоит вести поиски. А потом нам обозначили этот квадрат, и решение сразу же стало очевидным. Кроме казино тут нет иных подходящих объектов. Интересно, все это выглядит логичным, если бы не одно «но», до казино мы были в городе. А кем бы ни была тварь, она не умеет читать мысли. Конечно, если не приобрела этот полезный навык после окончания процесса взросления. Собираюсь озвучить вопрос, но сбоку слышится усталый голос Давдена. Как, мы сами не знали, что будем здесь именно в этом время. Адепт осторожно поворачивает голову в его сторону, задумчиво хмыкает, косится на меня. Если говорить на чистоту, наш союзник проанализировал колебания силы и смог вычислить место, которое вы однозначно использовали в качестве перевалочной базы. Конечно, еще был вариант заявиться прямо в крепость, но боюсь, тогда кровопролития бы избежать не удалось. Звучит неожиданно и довольно опасно. Если тварь научилась проворачивать подобные фокусы, а потом еще и передавать информацию своим последователям, шансы на успешное противостояние ее пехоте сильно снижаются. Впрочем, возможно, я предвзят, и этот одаренный говорит правду. Пытаюсь выстроить в голове логическую цепочку, на самом деле получается достаточно стройная картина, в которой нет критических противоречий. Изначально тварь – это личинка, которая должна сожрать население одного из миров, чтобы вырасти. Понятное дело, после этого она должна повзрослеть. Нельзя исключать, что при этом появляется полноценный разум и новые навыки. Да и фраза про отсутствие еды тоже укладывается в общую канву. Местный монстр вполне мог оказаться заморышем из-за своего скудного пайка. Впрочем, даже если все это правда, основная цель никуда не исчезает. Твари нужен наш мир, ей требуется сила одаренных. Да и обычные люди тоже подойдут. Тонкие части их разумов намного меньше, но тут можно взять количеством. Поверить в то, что неведомый монстр будет соблюдать правила, договориться со своим кормом о взаимоуважении, как по мне, маловероятно. Если вам нужна бройлерная курица, вы же не идете на птицефабрику, чтобы побеседовать с курицами о сотрудничестве. Вместо этого топаете в магазин, где ее и покупаете, или рубите голову той, что бегает во дворе. Ты понимаешь, что люди – это ее пища? Какой тут может быть симбиоз? Еще один вздох, после которого неизвестный пожимает плечами. Пока наш союзник ведет себя максимально корректно. Да, еда потребуется. Но разве одаренные и так не убивают друг друга? Локальные конфликты кланов, дуэли, пьяные драки, люди, наделенные силой, умирают каждый день. Что плохого в том, что часть их энергии перепадет нашему союзнику? Постановка вопроса изначально подразумевает ответ в духе того, что, мол, ничего страшного не случится. И похоже, адепт сам в это верит. Хотя, если тварь на самом деле обрела какое-то подобие разума, то вполне могла заняться промывкой мозгов. Какое-то время молчу, прогоняя варианты развития ситуации через несколько распределенных потоков сознания. Потом уточняю, почему тебя прислали ко мне, и чего хочет твой хозяин. Вижу, как мужчина недовольно морщит лицо. Оно наш союзник, а не хозяин. Я ведь уже объяснял. А я здесь, потому что вы действуете не как остальные. Если предположение существа из-за барьера верно, то вы пришли из другого мира. Так, ну вот, снова начинается. Не успел я слегка проредить ряды тех, кто был в курсе моего происхождения, как туда затесалась пачка новых мишеней. Дернув плечами, указываю на очевидный факт. Я бы не сказал, что это ответ на мой вопрос. Секунд 10 молчим, рассматривая друг друга. Ни один из нас не знает всей правды, да и уверенности в оппоненте не испытывает. Разница лишь в том, что я могу относительно легко прикончить этого ублюдка, тогда как ему достать меня будет проблематично. Конечно, если тварь не подготовила пару неприятно смертельных сюрпризов. Наконец он снова принимается говорить. Наш союзник знает, что ты из другого мира. В тебе есть сила существ, что обитают за барьером. И все, что оно спешит тебе сообщить, угрозы нет. Никто не собирается истреблять человечество. Чуть прищурившись, цокаю языком. Почему? Вот теперь на его лице отображается легкое удивление. Переступив с ноги на ноги, осматривает моих бойцов, как будто ища поддержки. Я ведь уже сказал, оно вылупилось, стало другим. Ему не нужно столько энергии, ее попросту некуда девать. Понимаешь меня? Слова то я слышу хорошо, но допустить мысль, что тварь может оказаться не безумным монстром, который пожирает миры, а чем-то относительно безопасным, в голове укладывается с трудом. Тихо рыкнув, повторяю вопрос, на который он так и не дал ответа. «Что тебе нужно от меня?» Пару мгновений мужчина молчит, потом осторожно отвечает. «Нейтралитет. Не трогайте нас, а мы не будем трогать вас». Забавно. Адепт твари, который предлагает заключить пакт о ненападении. Вас, этакого, как я пойму, кто относится к адептам? Вопрос с легким подвохом. Стоит ему обозначить критерии узнаваемости и потенциальная задача по истреблению слуг обновленного монстра из-за грани значительно упростится. Что интересно, отвечает он сразу, даже не задумываясь. Видимо, подготовился к этому вопросу заранее. Ты же и так чувствуешь силу нашего союзника, верно? Особенно сейчас, когда на момент заминается, похоже, все-таки не готовился. Когда смог ассимилировать столько силы, думаю... Теперь ты почувствуешь любого из нас, возможно даже меня, пусть я и защищен артефактами, которые способны прикрыть от примуса. Раздумываю, не сказать, что я ему верю, скорее наоборот, но с другой стороны, вполне могу предположить вариант развития события, о котором он вел речь, тем более, что он стыкуется со словами Алейны. Определившись, озвучиваю ответ. Предположим, я соглашусь рискнуть, что я получу в ответ, вот теперь он колеблется. Правда, не слишком долго, секунд через 5 снова слышу его голос. Осмелюсь спросить, что мы можем предложить? Деньги, информацию, мысль о том, что я веду переговоры с адептом твари, заставляет крепко стиснуть зубы. Впрочем, пока он ведет себя не слишком характерно для последователя этого монстра. Никаких вспышек ярости, безбашенного веселья или агрессии. Как будто я беседую с нормальным человеком. Ладно, оттолкнемся от того, что передо мной адекватный и договороспособный представитель человеческой расы. Информацию, например, данные о том, кем являются претарианцы, тот снова заминается, а через несколько мгновений выдавливает из себя слова. Не могу, сожалею, но с императором Рима соглашение уже достигнуто. Вот оно значит как. Чувствую, как внутри поднимается волна злости, которую я успешно гашу. Есть соблазн немедленно прикончить этого ублюдка и отправиться в крепость. Но боюсь, при таком раскладе, его хозяйка посчитает меня угрозой, со всеми вытекающими последствиями, например, отправкой координат главе Римской империи. А если он говорил правду, то в данном случае не поможет и бегство, меня все равно отыщут по следам силы. Само собой, это может быть уловкой, дополнительным инструментом давления на переговорах, чтобы я был спокойнее и 10 раз подумал, прежде чем убивать парламентера. Тем не менее, факт остается фактом, он нас нашел, и знает о крепости. Даже если убрать из уравнения радар, которым располагает тварь, ее адепты в курсе нашего местонахождения. Если данные попадут на стол к императору или кому-то из его окружения, сложить 2 плюс 2 будет несложно. Пусть мы отсюда уберемся, но вот проконсула выпотрошат, что сильно усложнит задачу. На каких условиях? Мужчина неопределенно хмыкает. Те же самые, что были предложены вам. Хочу отметить, мы пришли к соглашению практически со всеми иномерцами, во избежание щекотливых ситуаций. Со всеми иномерцами, тонкий намек, что помимо меня и правителя Рима тут есть еще такие. И сколько их здесь, демонстрирует вполне откровенное удивление на лице. Я могу рассказать только о тех, кого вы и так знаете. Император Иолейна. Последняя, правда, уже мертва. Не думаю, что есть смысл раскрывать личины остальных. Точно так же, мы никому не расскажем о вас. Его манера переговоров начинает здорово раздражать. Ублюдок знает, что убивать его слишком рискованно. И похоже считает, что у меня хватит сил, чтобы удержаться. Стоит признать, пока он прав. Но сдерживать рвущуюся наружу агрессию становится все сложнее. Кем эти выродки вообще себя возомнили? Рыцарями благородного ордена, что ведут прогресс вперед, таща человечество к свету. Мол, вы жалкие ушлепки, убиваете друг друга сколько влезет и разносите города, а мы пока займемся научными изысканиями. И все это под покровительством твари, которая внезапно стала разумной и решила, что раз не сожрала стадо в младенчестве, то, пожалуй, стоит его приручить и использовать максимально долгое время. Для чего нужны хорошо выдрессированные пастухи, не замечающие, что они сами тоже скот? Конечно, если все это вообще правда. Делая вид, что обдумываю его слова, разделяю сознание на десяток потоков, прогоняю информацию, анализируя, раскладывая по полочкам, набрасывая варианты развития событий, прикрыв глаза, на несколько секунд ныряю в чертог, что позволяет уделить процессу куда больше времени. Выводы, правда, получаются весьма неутешительными. В случае его ликвидации риски зашкаливают. Даже если прикинуть, что все сказанное им про монстра из-за грани ложь, то организация адептов в любом случае существует, и у них точно имеется выход на императора. А стоит тому узнать о нашем присутствии, как Веспасина казнят, а провинцию наводнят преторианцы, не говоря уже о том, что мы потеряем местную материальную базу. Еще меня здорово смущает тот факт, что он нас обнаружил. Если не принимать в расчет версию с радаром, который охватывает всю планету, остается только слежка в Белграде. Хотя, я бы, пожалуй, заметил, двигайся кто за нами. Разве что по поводу артефактов он тоже лжет. Хотя, тут даже врать не нужно, этот мужик не говорил, что на нем единственный комплект. То есть, где-то позади нас мог двигаться еще один преследователь с идентичным набором. Как можно уничтожить преторианцев? По какому принципу работает их механика? Теперь на его губах появляется слабая улыбка, а в следующее мгновение он отрицательно качает головой. У нас договоренность с императором Рима. Боюсь, мы не сможем поддержать одну из сторон. Вот же сучий выродок, как и все они. И не размазать ведь эту сволочь, спалив его мозги. Очень хочется, но дергаться пока рано. Кивнув ему, озвучиваю свое предложение. Тогда назови свою цену сам. Что есть в списке? Момент молча смотрит на меня. Потом разлепляет губы. Равные возможности. Полное равенство в схватке. Мы не станем вмешиваться в ваши дела с теми, кто уже заключил договора. И способны помочь в борьбе против тех, с кем его у нас нет. Угу. Только вот я никак не могу проверить, есть ли у вас, мудаков, настоящая договоренность с кем-то или вы просто так утверждаете, чтобы избежать участия. А может просто путаете меня и на самом деле нет тут больше никаких иномерцев. К тому же, само по себе, предложение звучит как откровенный прессинг. Либо соглашайся, либо попадешь под бетоноукладчик, и сам в этом же будешь виноват. Позиция, которая не оставляет мне много места для маневра. Старый я уже давно бы прикончил этого ублюдка и сорвался с места, ударившись в бега. А вот относительно новая версия меня предпочитает сначала все проанализировать. Придя к итоговому выводу, выныриваю из чертога и открываю глаза. Я согласен, но имей в виду, любая агрессия с вашей стороны сразу же разорвет контракт. С усмешкой кивает. Мы это прекрасно осознаем. Не волнуйтесь, ошибок допущено не будет. Недолго помолчав, добавляет. Со своей стороны хочу сказать, что атака на нас тоже будет являться нарушением договора и поводом к открытой войне. Снова давлю в себе желание немедленно прикончить его на месте. Приму к сведению. Думаю, теперь нам стоит попрощаться. Тот согласно кивает и медленно пятится назад. Отойдя на несколько метров, наконец решается развернуться, шагая к выходу из паркинга. Рядом моментально оказывается Ренна, которая сейчас даже не пытается запахнуть пиджак. Мы просто его отпустим, не убьем, занятно. Куда делась та синеволосая девочка, что кричала о необходимости жалеть все живое? Теперь вместо нее разъяренная фурия, которая разочарована необходимостью отпускать врага живым. Вместо того, чтобы ответить, озвучиваю команду. К выходу. Быстро. Пока шагаем по бетонному полу, использую взятый под контроль персонал, чтобы наблюдать за дипломатом. Но тот не предпринимает ничего странного, просто добирается до выхода из казино, усаживается в припаркованный снаружи автомобиль и уезжает. Когда загружаемся в вагончик, свое мнение неожиданно озвучивает я спецназовец, который до этого не проронил ни слова. Вы заметили, что он постоянно говорил во множественном числе. Никакого я, только мы. Как будто речь о коллективном разуме. Смелая теория. Я не заметил ни одной коммуникации между переговорщиком и внешним миром, но версию о едином сознании, которое объединяет всех адептов твари, исключать не стоит. Как и вариант того, что они просто располагают тесной связью друг с другом. Когда вагончик добирается до перрона, за которым начинается крепость, чувствую отклик сознания Рыбди, который отчаянно спешит сюда. Выскакивает из-за угла как раз после того, как вся группа оказывается на вымощенном каменной плиткой полу. Затормозив, упирается рукой в стену и тяжело выдыхает. Окидывает нас взглядом. «У меня срочные новости, господин Тя, глава X». Сделав пару шагов навстречу, взмахиваю рукой. «Какие новости? Рассказывай». Слуга отвешивает мне почтительный кивок. «Во-первых, в провинцию прибыла группа сенаторов. Официальная причина – проверка эффективности управленческих структур, состояние армии и эффективности функционирования силовых ведомств. Но, скорее всего, хотят проверить ситуацию в легионах. Важный факт, с ними прибыл один из младших легатов претарианцев. Ненадолго замолчав, продолжает. А во-вторых, сегодня недалеко от Белграда приземлилась наследница Киевского княжества. Господин Веспасиан считает, что вам необходимо встретиться. Заметив мой вопросительный взгляд, объясняет. Втроем. Чтобы обсудить вопросы взаимодействия во время восстания, несколько секунд стою на месте, переваривая новую информацию. Сенаторы, значит, сразу после убийства двух претарианцев, хотя вряд ли это как-то связано. В конце концов, трупы только-только нашли, тогда как инспекция уже здесь, то есть выдвинулись они сильно заранее. Тем не менее, это усложняет задачу, да и прибывший легат здорово напрягает. Впрочем, сейчас любой из этих ублюдков кажется мне крайне опасным. Выдохнув, шагаю вперед. Оглянувшись на остальных, озвучиваю команду. Сейчас всем отдыхать. Начиная с самого утра, тренировки. И чтобы каждый выкладывался по полной. Почувствовав очередную волну сомнений со стороны Давдена, перевожу взгляд на него. Тебе отдельная задача, изучить список всех прибывших сенаторов Рима и составить короткое досье на каждого. Плюс, прошерстить все, что есть в открытом доступе по претарианцам. Особенно внимание уделить их связям с родными. Насколько плотно они с ними взаимодействуют и поддерживают ли вообще контакт, забавно, но теперь безопасник чувствует некоторое удовлетворение. Возможно, вспышка в лимузине была обусловлена не только соображениями безопасности, но и ощущением собственной бесполезности. Думаю, сложно ощущать себя полноценной боевой единицей, когда каждый член отряда может массово уничтожать людей и в перспективе равнять с землей города. На фоне одаренных, эффективность обычного солдата стремится к полному нулю, что, безусловно, должно угнетать. Шагая по коридору крепости, набрасываю варианты своих собственных действий. Останавливаюсь на нескольких схемах, каждая из которых привязана к определенной реакции противника. Направив всех остальных в жилой блок, топаю к посту охраны, где изучаю ракурсы камер наблюдения и функционал защитного периметра. Во время приема я почувствовал воздействие претарианцев на свой мозг уже после того, как они появились в зале. То есть дистанция точно не была выше 100 метров, скорее всего, меньше. Здесь же имеется защищенная километровая зона. Если объявится кто-то из этих выродков, в теории у меня будет шанс уйти. Конечно, если они не окружат крепость плотным кольцом. Снова появляется иррациональное желание немедленно покинуть объект и свалить отсюда, но я себя успешно сдерживаю. На данный момент это место оптимально по всем своим параметрам, и на мой взгляд, еще пару дней таковым останется. Инструктирую охрану, что делать в случае внезапного пересечения периметра, и тоже отправляюсь в жилой блок. Когда оказываюсь в коридоре, тянусь к сознаниям членов отряда, убеждаясь, что все разошлись по своим комнатам, а не бродят где-то по крепости. Чуть притормозив, удивленно поднимаю брови. Все и правда находятся в своих собственных апартаментах. Вот только в тех, где остановились мы с Ранной, сейчас еще Фобия, и оттуда тянет весьма однозначным эмоциональным фоном. Ускорив шаг, добираюсь до двери. Взявшись за ручку, распахиваю ее и, сделав шаг, оказываюсь внутри. Комната освещена парой неярких светильников, которые висят на стенах, а на постели две обнаженные девушки. Диксит лежит на спине, с широко разведенными ногами, а вот Ранна уселась на ее лицо в противоположную позицию и сейчас разводит свои собственные ягодицы руками, яростно выкривая слова: «Давай, гребаная шлюха», вылизывая мою жопу. «Старайся, вычисти ее своим блядским языком». Осторожно прикрываю двери, синеволосая на момент смещает ко мне яростный и чуть подернутый поволокой удовольствия взгляд. Сразу же кривит губы в усмешке. Не тебе же одному использовать эту проблить. Убрав руки от ягодиц, всем весом налегает на лицо Фоби. Потом наклоняется чуть вперед и, подняв руку, обрушивает ладонь на ее блестящую промежность. Комнату заполняет сочный звук шлепка, а Диксит извивается под клиенткой, что-то мыча. Сама синеволосая снова взрывается словами: «Заткнулась, я не разрешала останавливаться». Организм полностью вымотан, но разворачивающаяся картина заставляет его начать реагировать. Какого хера произошло с Ранной? Что такого сделали претарианцы, что девушка настолько озверела? Сначала она хочет лить кровь, а потом сама затаскивает в постель Фобию, обращаясь с ней, как с собственной игрушкой. На всякий случай тянусь к ее разуму. Осторожно проникнув внутрь, сканирую его на наличие ментальных закладок или чего-то похожего. Ничего не обнаружив, убираюсь из сознания девушки. Есть соблазн забраться в ее память, но решаю, что это можно отложить на потом. Тем более в ее текущем состоянии, любое маломальски неосторожное движение в сегменте, который отвечает за воспоминания, может привести к критическому изменению настроения. Подхожу к кровати, где Ранна продолжает осыпать промежность Фоби шлепками. Что такое, шлюха? Больно? Слишком нежная пизда? Тогда продолжим тренировки. Закончив последнюю фразу, наносит не меньше 10 ударов подряд, заставляя Диксит извиваться, мычать и даже пытаться сбросить ее. Потом выпрямляется, вдавливая ее голову всем своим весом. Лизать, блядская сука. Представь, что это яйца тебя, подстилка. Занятно. Сейчас я чувствую еще и короткий проблеск ревности. Неожиданный поворот событий. Расстегиваю рубашку, сбрасывая ее на пол, а Ранна вцепляется в соски Диксита, не стесняясь, тянет их в полную силу. Потом с яростным лицом выкручивает их, наслаждаясь болью прижатой к кровати аристократки. Что интересно, сама Фобия, несмотря на обстановку, тоже испытывает удовольствие, щедро смешанное с болью, но тем не менее первого значительно больше. Брюки с ремнем отправляются следом за рубашкой. Когда снимаю белье, взгляд Ранны смещается ко мне. Отлично, у нас новый участник. Кого выберешь? Тя, кого будешь трахать? А вот это уже не слишком хорошо. Понятно, что у нее сейчас здорово рвет крышу. Да и договор патронажа, по сути, недействителен. Какой смысл его соблюдать, если твой патрон, как и ты сама, в бегах? Но если я правильно понимаю ее эмоции, сейчас в голове синеволосой бурлят самые разные мысли, включая и те, которые ставят под сомнение лояльность моей скромной персоне. Первая мысль – установить контроль, вбить ментальные установки и заставить ее подчиняться. Простое и эффективное решение, от которого я сразу же отказываюсь. Сейчас девушка показывает намного более серьезный прогресс, чем все остальные. По темпам развития, с ней может конкурировать разве что Салвиц. Но тут стоит помнить, что менталистка тоже свободна. К тому же у нее богатый опыт работы с силой. Решив, что стоит попытаться решить вопрос естественным образом, забираюсь на кровать и подхожу к Ранне. Поднеся член к лицу клиентки, запускаю пальцы в ее волосы, надавливаю. Мгновение, и он оказывается в ее рту. Войдя на полную, прижимаю ее лицо к лобку, несколько секунд удерживая в таком положении. Отпустив, даю вздохнуть, после чего повторяю процедуру. Через десяток таких подходов, берусь правой рукой за ее горло, левой фиксируя волосы, и начинаю размашисто трахать синеволосую в глотку. Пару раз та пытается притормозить процесс, но у нее ничего не выходит. Останавливаюсь только минуты через три, когда Ренна отчасти привыкает к ситуации и лишь чуть подергивает головой, когда член входит глубоко в глотку. Вытащив его, смотрю на лицо девушки сверху вниз, командую, в позу. Та хлопает глазами, то ли не слыша, то ли не понимая, о чем я говорю. Приходится повторить. Когда начинает разворачиваться ко мне задницей, хватаю за талию и смещаю ее в сторону, так, чтобы промежность нависала прямо над лицом Фаби, которая сейчас отчаянно хватает ртом воздух. Надавливаю на поясницу, заставив ноги разъехаться по кровати, в итоге ее половые губы оказываются прямо над лицом Диксит, а потом вгоняю член в блестящую от слюны задницу. Ренна что-то рычит, уткнувшись в подушку, а снизу снова начинает работать языком Диксит. У меня, несмотря на насыщенный событиями день, просыпается какое-то звериное желание. Ожесточенно трахаю синеволосую в задницу, смотря, как погружается и снова выныривает наружу член. Судя по эмоциональным откликам, та кончает, как минимум дважды. Более того, чувствую и оргазм Фаби, которая запустила руку между своих ног и работает пальцами. Буквально нависаю над клиенткой, согнув колени, и в какой-то момент Фаби переключается на мои яйца, принявшись обрабатывать их языком. Это оказывается последней каплей, вцепившись в ягодицы Ренны, заканчиваю. Несколько секунд постояв, вытаскиваю свой инструмент и отступаю влево, опускаясь на кровать. Диксит пытается вылезти и встать, но синеволосая неожиданно не дает этого сделать. Разогнувшись, молча вцепляется в ее волосы, возвращая девушку на место, а потом снова обхватывает пальцами свои ягодицы, разводя их в стороны. «Работай своим языком, шлюха, чтобы не осталось ни капли спермы». Тяжело дыша, смотрит в стену, продолжая держать ее за волосы. Потом внезапно меняет позицию, убираясь с ее лица и подтаскивает лицо Диксит к уже начавшему опадать члену. «Теперь его. Работай своим блядским языком». Около минуты аристократка старательно заглатывает и облизывает член. Не сказать, что он становится сильно чище. Скорее наоборот, теперь снова весь мокрый из-за слюны. Но клиентку такой поворот событий, видимо, абсолютно устраивает. Не знаю, что на нее нашло, но она еще добрых полчаса не отпускает Фабию. Заставляет вылизывать свои ноги, трахает в задницу подвернувшимся под руку шампунем. Приличной толщины металлический контейнер, несмотря на закругленные края, еле входит в узкое отверстие. Дальше загоняет его же во влагалище, а спустя какое-то время устраивает настоящую экзекуцию ремнем. Аристократка стоит в позе, трахая сама себя все тем же шампунем, а Ренна раз за разом обрушивает удары на ее ягодицы. Несколько раз вовсе проходится между ног, стараясь зацепить клитор. Наконец рявкает на девушку, приказывая той убираться. Впрочем, еще пару минут Диксит без сил лежит на кровати. Потом встает и, накинув на себя халат, бредет к двери, с трудом переставляя ноги. Судя по эмоциональному фону, она не сказать, что довольна, но свою порцию удовольствия получила. Да и у Ренны больше не чувствуется той захлестывающей ярости, которая хорошо ощущалась, когда я только зашел в комнату. Иду в ванную комнату, и через несколько секунд ко мне присоединяется клиентка. Сначала молча смываем с себя последствия бурного секса, а через пару минут она тихо говорит: «Ты не представляешь, что они делали. Мне нужно было как-то все это выплеснуть, иначе я бы просто взорвалась». Повернув ко мне голову, добавляет: «Понимаешь», глянув на нее, киваю: «Да». Тем не менее, не стоит так обращаться с людьми, которые в какой-то момент пойдут в бой вместе с тобой. Та чуть кривит лицо: «Да эта сучка сама не раз кончила. Я вообще хотела вытащить ту сисястую блонду, что перед тобой прыгала. Но встретила Фабию, и та начала рассказывать, как вы едва спаслись». Сжав губы, упирает в меня взгляд и про метод рассказала. А дальше все, как в тумане. Пришла в себя, когда уже сидела на ее лице, а эта дрянь вовсю работала языком. Пожалуй, все же стоит проверить ее воспоминания, как минимум, чтобы понять, из-за чего наступили такие последствия. Плюс, возможно, выйдет понять, как именно на них воздействовали претарианцы. Конечно, если этот момент сохранился в памяти. Спустя 10 минут добираемся до постели, и Ренна почти сразу отключается, положив голову ко мне на грудь. Меня тоже вырубает, но выходит преодолеть себя и нырнуть в чертог. Оттуда тянусь к сознанию девушки и осторожно прокалываю ментальную броню. Проникнув внутрь, первым делом оцениваю общее состояние ее разума. Внезапно понимаю, что имеют место структурные изменения на самом базовом и тонком уровне, причем не навязанные извне, а переплетенные и уже въевшиеся в отдельные компоненты сознания, то есть, просто так их не убрать, даже я с таким не справлюсь. Возможно, после того, как доберусь до пика силы, подобная операция и окажется по силам, но это тоже под вопросом. Слишком уж глубоко произошло смещение. Одно дело – ломать чужие разумы и переплавлять их на нужный тебе лад. Совсем другое – исправлять последствия чужого воздействия. Теперь тянусь к памяти. Действовать приходится максимально осторожно, чтобы не повредить структуру сознания. Сейчас любое резкое воздействие может привести к серьезным последствиям. Погрузившись в ее воспоминания, нахожу момент контакта. Вот преторианец шагает к ним навстречу, пожимает руку Давдена и наклоняется, касаясь губами ладони Раны. В тот же момент понимаю, о чем именно говорила девушка. Ощущение и правда такое, как будто внутри тебя оказалась медуза, щупальца которой разошлись по всему телу изнутри. Жаль, я не могу оценить происходящего с точки зрения пути разума. Доступны лишь ощущения самой клиентки, которые имели место на тот момент времени, и они далеко не самые лучшие. Полная потеря контроля над своим телом, паника, страх, ужас, толика злости. Дальше дорога до дома на автомобиле и та сцена, что я наблюдал на записи дрона. А вот внутри преторианцы разворачиваются по полной. Синеволосая бегает за мячиком, лает, сама разводит руками ягодицы и скулит, когда туда засовывают разнообразные игрушки. Полный цикл издевательств, от банальной порки до воска и защемленных сосков. Девушка выполняет любые команды, абсолютно. Вылизывает языком туфли и грязные пальцы, засовывает в себя громадные предметы, скачет по комнате, бьет сложенным вчетвером ремнем по половым губам. Заканчиваю все на моменте, когда один из преторианцев выходит наружу, а потом оттуда доносится звук выстрела. Убравшись из ее сознания, покидаю чертог и погружаюсь в размышления. Все, что делали императорские гвардейцы, издевались. При этом, ни один из них даже не пытался трахнуть девушку. Давдена они и вовсе заставили резать самого себя ножом. Зачем? В моем случае, речь шла о вибрациях тонкого плана, которые усиливали возможности одаренного. А вот, какую отдачу получали преторианцы, я пока искренне не понимаю. Сомневаюсь, что точно такую же. Дело явно в чем-то другом. Но пока у меня не появляется никаких дельных мыслей на этот счет. Еще я не совсем понимаю, как они воздействуют на людей. Почему обязательно нужен тактильный контакт? Из-за чего возникает это ощущение медузы, что засело в твоем теле? Тоже засовывают какие-то ментальные конструкты? Если так, то как они их с собой перемещают? Непонятно. Все это странно и непривычно. Абсолютно иная концепция работы с путем разума, которая, стоит признать, дает определенные преимущества. Например, к тебе точно не подберется другой менталист, да и одаренных можно легко и просто вырезать. Правда, и минус тоже огромен, если в качестве противников выступает отряд подготовленных бойцов спецназа, то ты сможешь противопоставить им только обычные слабенькие техники. Переключаюсь на вопрос о том, почему преторианцы не могут использовать техники, требующие большого объема силы, но измотанный организм сдает позиции, и я незаметно для самого себя отключаюсь. В себя прихожу от ощущения чужой руки на своем плече. Встрепенувшись, распахивая глаза и сталкиваюсь взглядом с Селвиц, которая осторожно трясет меня, пытаясь разбудить. Поняв, что я проснулся, убирает пальцы. Сейчас раннее утро, но на связи уже объявился Веспасиан. Предлагает через час встретиться с ним и княжной. Глава 11. Покосившись на спящую Ранну, откидываю в сторону одеяло и поднимаюсь на ноги. Тянусь было к штанам, но только тут понимаю, что на мне нет белья. А Селвиц стоит, скрестив руки под грудью и с интересом пялится в область паха. Если ситуация будет развиваться такими темпами, боюсь, скоро мой прибор просто сотрется о женскую плоть. Говорят, когда-то у одного туриста его натурально ампутировали. Закинулся какой-то дрянью и трахался 24 часа без остановки. Как итог, что-то себе повредило и начался некроз. Остался без члена. А мужику ведь всего около полтинника было. При должном везении, еще лет 15 активной половой жизни мог себе обеспечить. Встряхнувшись, отгоняю в сторону лишние мысли и шагаю к шкафу за бельем. Потом тихо одеваюсь и следом за Анной выскальзываю из комнаты. Прикрыв за собой дверь, прохожу несколько метров по коридору и вопросительно поднимаю брови. «Рассказывай, с чего такая срочность?» Женщина пожимает плечами. «Он не сообщил. передал приглашение через Рыбди. Водитель будет ждать в казино. Отдельно попросил не тащить с собой никого. Максимум пару человек для охраны. Угу. А то я всегда таскаю с собой целую дипломатическую делегацию и батальон телохранителей. Где состоится встреча? Чувствую, как со стороны Солвиц проходит волна легкого смущения. Пока неизвестно. Водитель будет в курсе. А вот Рыбди про консул сообщать ничего не стал. Занятно. Опасается, что я взял его слугу под контроль. Или боится перехвата своих каналов связи. Хотя второе маловероятно. При таком раскладе нашу базу моментально раскрыли бы. Чуть подумав, озвучиваю решение. Я возьму с собой третью и Сидни. Как только выдвинемся, поднимай остальных и заставь тренироваться. Чем быстрее они освоят хотя бы базовое управление силой, тем лучше. Специально не говорю, что некоторые из них уже достигли уровня учеников третьего, а то и второго ранга. Конечно, это по большей части касается старых членов команды, которые посвятили тренировкам немало дней. Но если смотреть на ситуацию в целом, пусть все они лучше считают, что прогресс идет слишком медленно, будут лучше стараться, быстрее добьются успеха, и тогда мой отряд один будет стоить целого легиона, а то и двух, если все до одного одаренные поднимутся до уровня старших подмастерьев. Перед тем, как отправиться в путь, просматриваю новости и выпиваю пару чашек кофе. Информационный фон пока вполне стабильный. Ожидаемо бурлит ФАС, где все, кому не лень, обсуждают мое интервью. Задумка с Ситтовой сработала, недолго побыв секс-куклой, девушка потеряла контроль, и поэтому легко приняла на веру мои слова о возможной угрозе. Воздействовать на нее при помощи силы я не мог, но в данном случае это и не потребовалось. Как итог, мое интервью появилось в сети без купюр и через пару часов разлетелось по всем, более или менее, крупным медиаресурсам. Само собой, в ответ немедленно возникли материалы, в которых оно подвергалось критике, но дело сделано. Альтернативная точка зрения появилась и распространилась достаточно широко. Будь у меня ресурсы и время, можно было бы вкинуть еще несколько теорий. Стандартная схема прикрытия для дерьма любого уровня жестокости. Десяток вброшенных разнообразных теорий размоет правдивую точку зрения. Люди, по природе своей, ленивы, и попросту не станут тратить время и личные ресурсы на то, чтобы разобраться, где правда, а где ложь. Большинство лишь махнет рукой со словами «да там ничего не понятно» и забудет об этой истории. Но ресурсов на проведение полноценной информационной операции у меня нет. К тому же, пока меня мало волнует, что о моей персоне думают ФАС и кем считают. В ближайшее время возвращаться туда я не планирую. Через полчаса спускаюсь вниз в сопровождении заучки и сводной сестры. Первая одета в застегнутую под горло рубашку и джинсы, а вот вторая решила выделиться. Короткие шорты, из-под которых выглядывают ягодицы, облегающий топ, под которым нет белья и наброшенная поверх всего этого рубашка. На этот раз нас ждет не лимузин, а обычный внедорожник. Вернее, где-то на улицах города он может и выделяется, но на фоне тех машин, что сейчас стоят на парковке, выглядит, пожалуй, даже немного бедно. Третью отправляю на переднее сиденье. Сам вместе с Сидни усаживаюсь назад. Что интересно, на этот раз водитель новый, совсем не тот, что возил нас в прошлый раз. Решив не миндальничать, сразу же беру его разум под контроль и вбиваю соответствующие установки. Заодно проверяю память, убеждаясь, что машина свободна от прослушки. Адрес места встречи из его головы тоже вытаскиваю. Небольшой ресторан, стоящий поодаль от дороги и формально сейчас закрытый на ремонт, находится недалеко отсюда, можно добраться за какие-то 20 минут. Когда трогаемся и покидаем паркинг, справа слышится голос Сидни. «Ты расскажешь, куда мы едем?» Удивленно кашусь на девушку, а потом понимаю, что действительно ничего им не сказал. Новость сообщала Солвице, и она, видимо, решила оставить информационный вопрос на мое усмотрение. Тогда как мой собственный мозг настолько загрузился глобальными вопросами, что забыл уточнить этот момент. На встречу с проконсулом и нашими союзниками с Востока. Ваша задача – обеспечение прикрытия. Если вдруг дело дойдет до конфликта, убивайте всех, кроме меня. Девушка слегка прищуривается. А как же проконсул? Неопределенно помахиваю рукой. По обстоятельствам. Если на месте встречи действительно начнется какой-то замес, то с высокой долей вероятности Веспасиан причастен. Прервавшись, сразу же добавляю, хотя, его защиту все равно будет сложно пробить, так что, при необходимости, я разберусь с проконсулом сам. Сидни кивает, а вот третья, повернувшись к нам, уточняет: «То есть мы на самом деле готовимся убить императора, сменить власть в Риме?» Внутри появляется чувство легкого удивления. «Я же так и сказал, как только вы пришли в себя». Та ненадолго заминается и, излучая сильное смущение, озвучивает ответ: «На самом деле, мы подумали, что ты шутишь, а нас собираешься использовать, как, ну, наемников, например. Интересно, у них мозги работают. Наемники, за каким хреном тогда подбирать троих вчерашних детей, если можно с таким же успехом подмять разумы взрослых и уже обученных одаренных, просто добавив им новых возможностей?» Видимо, девушка понимает, что сморозила откровенную глупость, потому как сразу отворачивается. «Я же погружаюсь в собственные мысли. Расклад изменился. Во-первых, инспекция Сената. Эти ублюдки здесь точно неспроста, и скорее всего побудет проконсула действовать быстрее и решительнее, что сократит время на подготовку. Во-вторых, преторианцы. Пока я не понимаю, как с ними бороться, разве что завалить трупами обычных солдат. Но если эти выродки будут работать в совместной группе с другими одаренными, то такой подход не сработает, без поддержки военные не вытянут, а всех одаренных среди мятежных легионов императорские гвардейцы точно выкосят. По крайней мере, пятерых полицейских они убили буквально за секунду. В-третьих, меня немного беспокоит ситуация с ФАС. Белого шума в информационное пространство я добавил, но властям все еще нужен козел отпущения, и некто грамотно подводит все к тому, чтобы им стал я. А после побоища, устроенного в деле, многие среди руководства Союза захотят увидеть мою голову, само собой, отделенную от тела. На практике это может вылиться во что угодно, от наемных убийц до информационного противодействия во время восстания. И, наконец, сам гребаный император. Он уже подозревает, что я нахожусь на его территории. Вернее, как по мне, абсолютно точно в этом уверен. И наверняка строит какие-то планы по моему обнаружению и последующей ликвидации. Возможно, сенаторы прибыли сюда совсем не для того, чтобы разобраться с мятежными настроениями в легионах. Как знать, кто это такие на самом деле? В конце концов, раз он превращает своих преторианцев в подобных ублюдков, то почему не может провернуть похожий фокус с одаренными других направлений? Может быть, не с членами Сената, но с кем-то из их окружения. В конце концов, он мог укомплектовать их сопровождение кем угодно. Поморщившись, решаю, что последняя мысль слишком отдает паранойей. Для того, чтобы отправить сюда дополнительные силы, императору совсем не нужны такие сложности. Достаточно просто отдать приказ. Автомобиль сворачивает с дороги, и я отвлекаюсь от мыслей, накрывая территорию вокруг облаком силы. Фиксирую охрану, два десятка одаренных, которые держат позиции около ресторана. Еще несколько находятся внутри самого здания. Плюс полсотни обычных бойцов, рассредоточенных вокруг.